Штрихи к роману «Грустный Бэби». 1953. Боб Бимбо был настоящим негром из Абхазии, где в 18 веке неведомыми путями оказалось несколько сот его африканских предков. Звали его по-настоящему не Боб и не Бимбо, а Багратион Албар. Он говорил на жаргоне черноморских ресторанов, в котором преобладало звучное междометие «блабуду». «Чувачки, блабуду! Бимбо – мое сценическое имя, блабуду – псевдоним. В солнечной Абхазии есть негритянский колхоз, я оттуда. Мой друг Фазыл не даст соврать. Какая нелегкая занесла нас туда блабуду, скрытого мраке истории. Барухи в вашем городе, чувачки, однако, не очень гостеприимные. Кинули мальчика без штанишек перед ком в сугроб. Нет сочувствия к угнетенным народам мира. В такой волнующий день выступаю не в лучшем виде. Тому, кто нальет хоть полстакана, блабуду, скажу «thank you very much». В Красном подворье между тем становилось все оживленнее. Появился известный в городе жуир Вадим Клякса. Далеко не все знали его как МГБшного куратора злачных мест майора Щедрину. С благодушной улыбкой он поманил пальчиком Филимона. «Несколько слов лично с вами, Филя. Присядем». Он отсел с Филимоном в сторону под картину Исаака Левитана «Над вечным покоем» с ее скорбной одухотворенностью. Почесывая длинным ногтем мизинца пробор на бриолининой прическе, стал задавать вопросы. «Ну, как дела в университете, Филя? Хорошие ребята в группе. Держится еще у вас волейбольная команда. А как девчата? Вот эта черненькая твоя подружка Мила, не беременна еще? В дом специалистов на танцы ходите?» Лукич Андреяныч принес майору одну за другой две большие рюмки коньяку. Одну тактическую, другую стратегическую. Засим майор Щедрина шарахнул кулаком по столу и грозно выдохнул прямо в глаза Филе. «Где прячешь оружие, свинья?» Обычно от таких вопросов пьяный народ трезвел. С Филимоном этого не случилось. В глазах у него прыгали три вишневых книжечки МГБ на фоне трех вариантов линии судьбы майора, то есть в том смысле, что Вадика Кляксы. «Да че ты, Вадим, да кончай ты!» «Перед тобой не Вадим, а представитель органов пролетарской диктатуры!» «Я тебя могу расстрелять еще до утра!» «Сукин ты сын, неблагодарная тварь! Великого Сталина заблевали! Не успел умереть! Кому родину предаешь, признавайся!» «Вот он, мой последний день рождения», — подумал пьяной головой Филимон. «Невольно хочется пройтись в грустном танго. Эх, чего-нибудь бы напоследок угарного, зыбкого, увядающего!» Коммунальная жизнь нередко приводит к тому, что хорошие идеи одновременно зарождаются в четырех и более головах. Спиридон, Парамон и Евтихий уже танцевали, но Нарита и Клара сдержанно извивались в объятиях мужской молодежи. Откуда же проистекала музыка, если музыканты в тоске по ушедшему гиганту еще не играли, а только лишь бесплатно употребляли фирменное варево, солянку, кр, подворье? Музыка стекала с губ самих танцоров. Сначала «Утомленное солнце», потом «Компарсита», а затем уже и нагловатая «Мамбо итальяно». Интересно, что число танцующих увеличивалось. К футуристам-мушкетерам присоединились как-то странно, неадекватно, оживленные венгерские студенты, на которых ведомство Кляксы уже подготовило немалый материал. В вихре самодельной мамбы мелькал уже и отчаявшийся именинник со своей подружкой Милкой, известной в городе не только своей сногсшибательной попкой, но и парой туфель на каучуке в бродвейском стиле. Танцы напоследок. Хей, мамба, мамба итальяно. Что делать? Вызывать наряд? Дежурному по городу звонить? Еще одну стратегическую принять? Такие мысли, будто вихрь демонов, проносились в ошеломленном сознании майора Щедрины. Вдруг к нему приблизился стройный и лиловатый, как поздняя сирень, юноша без наружных брюк. Внутренние брюки, иначе кальсоны, начинали уже оттаивать, и скопившаяся промеж ног сосулька готова была отвалиться. «Вы кто такой?» — гаркнул пораженный майор. «Я Багратион Албар», — признался беглый кавказский колхозник. «Он же Боб Бимбо, жертва американского расизма». «Вы танцуете, молодой человек?» 1985. По сообщению телевизионной программы Entertainment Tonight, киноактриса Джейн Фонда сделала головокружительное признание журналу Star. Оказывается, она в течение последних 20 лет страдала патологическим обжорством, и для того, чтобы поддерживать то, чем сейчас восхищается все прогрессивное человечество, в пристойной форме, ей приходилось по нескольку раз в день возбуждать рвоту. Джейн на ГМР, который находился в приступе глубокого экзистенциализма, это сообщение произвело впечатление разорвавшегося патрона с горчичным газом. Начались метания со скрипом разладившихся суставов. Значит, и тогда Джейн, в те времена, гудящие под ветром, они ведь тоже входят в зону вашего 20-летнего признания, значит, и тогда, Джейн, вы по нескольку раз в день блевали, дорогая?